Александр Сергеевич Грибоедов и Петр Андреевич Вяземский. Кто брат, кто сестра. Или обман за обманом. Водевиль в одном действии. Сочинение 1823 года. Действующие лица и исполнители. Пан Чижевский, содержатель почтового двора. Валерий Никитенко. Антося. Лудвися. Его дочери. Лия Кузьмина. Галина Гудова. Рославлев-младший, гусарский офицер. Евгений Селичеев. Юлия, его жена. Валентина Панина. Рославлев-старший, Николай Буров. Действие происходит в польском местечке, в почтовом доме, в комнате Антося и Лудвися. Ой-ой-ой, молодость, как струйка, молодость, как цвет, пробежит кратко, подцветет и нет. Ах, милая Богдуся, Янок говорит, да-да-да, злых людей не труся, молы, ты мне милый. Что ж на то Магдуся молвила ему? А что молвила ему? Сердцем отдаюся другу моему. Ох, ох, ох, завтра гость неверный. Прошлый гость вчера. На любовь и радость нам одна пора. Слышу ли, как зыбкой крадется ручей, как на ветке гибкой стонет соловей. В розу ли смотрюся, что цветет на срок? Ох, вспомнится Магдуся и ее урок. Завтра гость неверный, прошлый гость вчера. На любовь и радость нам одна пора. А что ты смеешься? Лудвися. На любовь и радость нам одна пора. Ты уж скажешь? Чмо! В дороге чай и песни всегда кстати, но и лошади не лишние. Мы теперь отдохнули, освежились. Отправьте нас скорее, пан почтмистер. Зараз, зараз, ясноосвященный. Кони готовы. Позвольте только расспросить о имени вашем. Что-то мы никак тут не разберем. Следующему из Санкт-Петербурга в Варшаву. Гвардии ротмистру Рославлеву. Ага, с будущими. Слава богу, не только с будущими родственниками, но и с настоящей, назло всем препятствием. Вот жена моя. Понимаю, понимаю. Жизнь скучным трактом вам казалась. Так, взяв любовь в проводники, желали вы, чтобы досталась и радость с легкой вам руки. Так, к счастью, пристани надежной, всем мил открытый лист в жене. Ах, как хотелось бы и мне. И мне скорее быть так же подорожной. Любовь и брак. Одно и то же. Они родные, брат с сестрой. Да, согласен, но сестра моложе, а братец барин пожилой. В дороге спутник ненадежный. Сестра на вольных навострит, а брат отстанет и сидит один с законной подорожной. Скорее, скорее! 8 лошадей! Извольте подорожную! Из Варшавы в Санкт-Петербург к майору Рославлеву. Вот неожиданный гость. Это брат мой. Куда бы нам деваться? Я не понимаю. Рославлев из Петербурга в Варшаву, Рославлев из Варшавы в Петербург. Ни слова обо мне. Нам надо с тобой говориться, любезный, драгоценный пан почтмистер. Сделайте одолжение, пан почтмистер. Давайте лошадей проезжающим. Не беспокойтесь, вас не обидим. В лошадях, благодаря Богу, здесь недостатка нет. Моя станция первая по всему тракту. Верю, верю, но не в этом дело. Мы сами останемся здесь, да и его нужно нам сейчас задержать. Смилуйтесь, ясновельможный пане, за кого вы нас принимаете? Я знаю всю важность своей обязанности, облеченной доверенностью правительства, как я пойду против постановлений? За другими дорога наезжена. Да что скажут обо мне начальники? Что говорят о других? Знать ложен толк вас о почмистр Жепольском. Кривнуть душой нас Бог оборони. Век не споткнуться вместе скользком ни гонор мой, ни лошади мои. Нет, польских почт историю прочтите, и с норовом почмистр Жав Посполитой не сыщите, ручаюсь вам. Присяга в нас непобедима, и Нарушевич скажет сам, что наша честь ненарушима. Троньтесь хоть тем, что Нарушевич... Автор истории польского народа. Да, как вам, так и мне, земляк, что и я полька. Вот червонцы, да троньтесь хоть этим. Что? За упокой Нарушевича Карамзина польского. Вот, мои милые, носите это на память обо мне. Ну, посмотри, Кантося, какая прелесть. Как мне нравится. А как блестит, это же чудо какое. Какая прелесть. Какая милая цепочка. Какой пленительный наряд. Какой пленительный наряд. Из самого маршалка дочка. Такой имеет ли навряд? Колечко, ой, я тебя гостинец дружку готовлю своему. А кто дружок? Смотри, мизинец, не проболтайся никому. Какая милая цепочка, какой пленительный наряд, какой пленительный наряд. И самого маршалка дочка, такой имеет ли навряд? Такой имеет навряд. А, делать нечего. Вы побеждаете мою непреклонность. Ах. Добрый поляк умеет сострадать ясновельможному ближнему. Что ни было бы, а кому вы не прикажете, тому лошадей не будет. Кровь польская сказалась в сердце польском. Не устаю на роковой черте, и спотыкаясь вместе с кольском, я падаю, но в ноги красоте. И я легко пускаюсь на измену. Нет, ваших просьб признал и вес, и цену. Вы заглушили ложный стыд, в мою прокрались вы душу, и Нарушевич мне простит, что клятву раз свою нарушу. Как мы вам благодарны. Да, но благодарности не стоит. Нет, стоит-то стоит, да не в счете дело. Но растолкуйте мне теперь, зачем вы непременно хотите задержать однофамильца? Тут есть тайна, а я недаром почтмистр. Много тайн перебывает у меня в руках. Немало и останется. Вот муж мой вам все расскажет. А вы, милые, пойдите со мною. Надобно нам обдумать и привести в исполнение план нашей комедии на скорую руку. Хорошо, хорошо, хорошо. Узнайте же, что едущий из Варшавы в Петербург Рославлев мой родной брат. Брат? Да. Лишившись родителей своего в ребячестве, видел я в брате лучшего своего друга. Да. Долго не имели мы между собой ни тайного поступка, ни тайной мысли, нравы скромности, образ мысли. Все сближало нас день ото дня более и более. Да. Но вдруг согласие наше разрывается. Я начинаю признавать власть любви. Любви? Любви. Он любви постоянный данник, как нарочно отрекается от нее. Отрекается. Я полюбил одну женщину. Он всех женщин возненавидел. Вы? Он. Я пишу к нему, что хочу жениться, и прошу его согласия. Он отвечает, что если не обещаюсь остаться с ним холостым на всю жизнь, то он отказывается от меня навсегда. Навсегда? Я женился и еду к нему с женой. Женою? Он скачет, чтобы помешать нашей свадьбе и покончить лично то, что безуспешно начал письменно. Вот наша история. Но как каким образом вы надеетесь переупрямить его и довести до согласия? Я еще сам порядочно не знаю, но есть надежда. Ага. Брат человек пламенный, и вообще постоянства в любви к женщинам мало, но постоянства в ненависти к ним еще менее. И то правда. Я с молоду и сам не охотник был до женщин, но покойная жена... Однако же принудила меня обвенчаться с нею. Кажется, коляска подъехала. Прощай, прощай, благодетель. И смотри же, скромнее и осторожнее. Скромнее и осторожнее. Скромнее и осторожнее. Лошади готовы? Прыгать скорее. О, ясновельможный. Готовы, я спрашиваю. О, ясноосвященный. Извольте взять терпение. Терпение? Лошадей, я говорю. Могу сказать вам о почте ржепольском. Кровь польская сказалась в сердце польском. Не устоять у роковой черты. Молчать! Да песня ли мне теперь? Тьфу, какой безмозглый народ! Беги, вели, кричи! Живо! Мигом! Я петь хочу. Петь он хочет! Беги, говорю! Сумасшедший! Теперь, может быть, у брата на свадьбе поют и пляшут. Странная судьба. Скачу, сломя голову, чтобы брата отговорить от дурачества, которое сам хотел было сделать 3 месяца тому назад. Но вы, красавицы, меня вылечили от залетного воображения, от всяких попыток на супружеское счастье, от веры в вашу любовь. Вы, которые никого, кроме себя, не любите. Ах, я долго гонялся по следам вашим, долго. Но поумнеть никогда не поздно. Пускай сердечным суеверам еще мерещится любовь. А я откланялся химерам и на обман не дамся вновь. Из ваших рук довольно пила траву, довольно я, красавицы, страдал. Моя тоска была вам на забаву. Смеялись вы, я слезы проливал. Но слез моих вам более не видеть. Я в школе был и с горя поумнел. Как вас я обожать умел, так вас умею ненавидеть. Готовьте другим оковы и розы, обет и угрозы, улыбки и слезы. Я стал невредим, я стал невредим, я стал невредим. Пускай сердечным суеверам еще мерещится любовь. А я откланялся химерам и на обман не дамся вновь. На обман не дамся вновь. Ой, ах, как вы приятно поете. С каким выражением вы поете. Продолжайте, сударь. Вы не хотите, чтобы мы вас слышали? Мы вам помешали? Пожалуй, мы уйдем. Да, уйдите, да, да. Или оставайтесь, мне решительно все равно. Может быть, вам угодно нас послушать? Я терпеть не могу женского голоса. Как? Вам неприятно, когда женщины поют? И даже когда говорят. О, это почти что очень неучтиво. Я предупреждаю вас, я ужасный грубиян. А сестрица, он шутит. Вы шутите, сударь. Мне кажется... Вам наш пол не так противен. И я тоже думаю, что он вам даже слишком мил. Вы еще того и гляди, здесь влюбитесь. Коли не в нас, так у нас, по крайней мере. В здешнем городе. А хоть и в здешнем доме, как знать. Не худо на дорогу. Ни за что не ручайтесь. Кто истинно до женщин не охотник, тот не говорит им этого в глаза и вовсе с ними в разговор не вступает. Да-да, берет шляпу и уходит. Именно так. Прощайте. Что ж, лошади готовы? Нет еще? Это разбойство, это неслыханно. Что за мешкотня? Ой, Лудвиси, смотри. Юлия в мужском платье. Приделанные бакенбарды, сапоги со шпорами. Ну, каков наш нелюдим? Очень забавен. Чудак он, право, своенравный. Его ввести не можно в толк. На разговор он рыбе равный. А вежлив, как сердитый волк. На шутки гневом отвечает и дуется. Нет дива тут. Предчувствием он верно знает, что нами будет он надут. Ты бездельник! Бездельник! Не может быть, чтобы все лошади были в разгоне. Есть лошади, да не для вас. Вот здесь сверхкомплектных 5 у нас. Из них не ходят 2 удышла, а 3 не ходят уж никак. Я не терплю докучных враг. Твоей я спеси поубавлю. И если станешь врать, пустяк, тебя, тебя ходить заставлю. Вы забываетесь никак. Наш папенька и сам из шляхты. Да? Прошу понизить голосок. Мне дела нет до вашей шляхты. Скачи от Питера до Кяхты. От Кяхты поскочи в Моздок, но, верно, хуже этой почты нигде по трактам не найдешь. Как дела нет до нашей шляхты? Наш герб подковый рожок. Да, да, да, да, говорят же вам не ложь. Всех подорожных не сочтешь. Да. Коляска скачет за каретой, за городской эстафетой. Летит из армии курьер, тут под корможей. За курьером тут арендар же офицер. Тут панна вслед за офицером. И день, и ночь судите вы. Мы не выходим из упряжки. Да. И наши лошади бедняжки, и мы совсем без головы. Да. Несносный упрямец. Да. Этот почтмистр же. Фу. С ним не сговоришь. Я уже моих людей разослал, чтобы как-нибудь на вольных убраться. Ну как? Ну представьте, с самого утра он меня проводит. Между тем, дочери его оглушают страстными плаксивыми песнями. Да верьте мне, они с ним в заговоре. Нас здесь женить хотят. Какая мысль, что может быть? Да. Тесть любезный, не быть бы тебе. Нет, это слишком, признаюсь. И оставаться здесь напрасно. Я бешеных, сударь, боюсь. И с вами быть ей опасно. Сердитесь вы наедине. Но гнев сносить ваш нет мне следу. Или тотчас дайте ехать мне, или всех я вас путем доеду. Успокойтесь. Мои люди все сделают. Все достанут и мне, и вам. Я рад, что могу служить собрату в равном горе. Через полчаса мы покатимся каждый по своей дороге. А может быть, по одной и той же? Вы куда? В Петербург. А, я оттуда. Тамошний житель. Я там служу, в гусарах. Ох, боже мой, так вы знаете Александра Рославлева, он в ней же служит. Ну, товарищ, он друг мой неразлучный. Мы с ним живем в одной комнате. Он мой брат родной. О! Неужели? Ох, как счастливо! Так, следовательно, вы и мне родной. Ну, дайте обнять себя. А вы знаете, какую было он глупость сделал, мой друг, ваш братец? Чуть было не женился. Чуть было. Стало быть, миновалась опасность? Ну, совершенно. Он уж вовсе об этом не думает. Ах, Али, мои письма подействовали. Как я рад встрече с вами. И даже прощаю почтовую смотрителя. Смотрите, что задержал. Эй, кто-нибудь! Что вам надо в нас? Шампанского! Ой, какие прихоти! В нашем местечке этакого вина не водится, венгерского, коли угодно. Чего-нибудь, что душу располагает веселью. Скорее, скорее! Сейчас. Расскажите мне, братья, пожалуйста, все, что знаете. Представляете себе, в его лета жениться. И на польке. Это всего опаснее. Да почему же? Я сам поляк. Нет. Будьте справедливы, любовь к отечеству в сторону. Наши кокетки, ученицы перед здешними. Быть так, но братец, ну, ваш. Братец, ему совсем был голову вскружили, подговорили, заговорили. Он уж готов был под венец. Но я заклинал именем вашим, не зная вас, и моею дружбою. Он образумился. Вы видите во мне закоренелого жена-ненавистника. О-о-о-о, закоренелого. Да. Вы еще очень молоды. Со дня моего рождения тверд, как кремень. И не изменяю моим правилам. враг отъявленный, свадьбы, волокитства, томных вздохов и нежных поцелуев. Если бы все женщины какой-нибудь благодетельной чумой исчезли с лица земли. Я бы не охнул. Я так же. Их терпеть не могу. Их ненавижу. Вечные прихотницы, без толку, ни капли здравого смысла, ни шагу без видов. Любезность сначала, но под конец докучливые. Да что они ничтожные, бесполезные. Дайте мне руку. Передадим такие же правила нашим детям. Нет. Я надеюсь, что у меня их никогда не будет. Тем лучше. Забот меньше. Стократ счастлив, кто разум свой не помрачил еще любовью. Как верно. Кто век проводит холостой, мы выпьем за его здоровье. Поверьте мне, жена для нас есть вечное почти мучение. Да. Женись лишь только, и как раз родятся ревность, подозрения. Да. Ах, то ли дело одному, его не мучит неизвестность. Душе покой, простор уму и вечная почти беспечность. Нрав женщины имеют злой. Злой, злой. Капризны, что не сладишь с ними, чтобы избежать судьбы такой. Останемся мы холостыми. Останемся мы холостыми. Останемся мы холостыми. Одна есть женщина в свете, которую я люблю по самой родственной связи. Одна уже нашлась, найдутся и более. Нет. Двух таких не бывает. Она сердце ангельского, примерной добродетели. О, они все ангелы, все чудесно добродетельны. Где же твердость ваша, правила неизменные? Речь идет о моей сестре. Да, кроткое, невинное существо. И так же мало заботится об нас, как мы с вами об них. Брат... Отец, мать. Вот кто ей наполняет душу. Вот здесь, например. Давно ли мы остановились? И то неохотно. Она уже отыскала какого-то безгласного, разбитого параличом, дряхлого старика, кого? Всеми брошенного. Ухаживает за ним, бережет его и благословляет случай, который задержал нас здесь, подавая ей добро творить, между тем, как мы с вами от этого случая готовы лопнуть от досады. Вас сестрица зовет. Крайняя нужда. Сейчас. Ваш муж что-то по вас беспокоится? Иду. Ага. Я скоро врачусь к вам. О-о-о.